Событие 25. Врача звали Хаджи Али ибн Заир Мазуани. Петр хорошо знал, в отличие от всей остальной Европы, что Хаджи – это не имя, а констатация факта путешествия в Мекку и Медину, так сказать, по святым местам. Ибн – это сын. Итого получаем Али Заирович Мазуани, путешественник по святым местам. Долго. Будет пока просто Али. Сразу по посадке на ладью Пожарский приказал из парусины сделать на палубе небольшой балаганчик и отправил туда Али и его дочь Гулистон. В нагрузку к удобствам Петр дал путешественнику еще и две книги – азбуку и учебник по траволечению. Понятно, что прочесть он его не сможет, но оценить качество бумаги и картинки вполне дедушке по силам. Господин Мазуани был врачом из Хивы и направлялся в Стамбул по приглашению султана в гарем лекарем. Это Петр выяснил на языке жестов и с помощью знаний по географии. Насколько помнил Петр, узбекский язык – тюркский, а значит, татары его должны хоть немного понимать. Сам Пожарский из восточных языков знал только имена их ученых и поэтов, что он и продемонстрировал дедушке. Фирдауси, Ибн Сина, Низами, Омар Хайям. Лекарь покачал головой, показывая, что это великие ученые, и очень странно, что варвар из Московии их знает. Но когда он увидел книги, то глаза его стали вполне круглые. Врут, что узбеки узкоглазые, просто им не то показывали. Весь путь от Казани до Белорецкого острога от нечего делать Петр учил товарища русскому, а сам понемногу изучал узбекский, в целом не понимая, зачем ему это надо. Лучше бы время потратил на латынь. Однако, Петр еще в первый год принял решение ни в коем случае не изучать латынь. Международным языком должен стать русский. Хотите разговаривать со мною, учите великий и могучий. И ведь действовало. Оторванные от своей языковой среды переселенцы из Европы его лихо осваивали. Ну, правда, это были самые умные европейцы. В Белорецке Петр пробыл 2 дня, а потом, вместе с основной массой переселенцев и стрельцов, целых 2 дня добирался до истока Миаса. Сам городок его порадовал. Миас напоминал Вершилово на весну 1619 года. Ровные улицы, пока не засыпанные щебнем, дома, крытые черепицей, дымы печей и даже строящаяся церковь. Сразу стали строить 70 домов и 5 казарм. Пока не очень понятно было, что делать с башкирами. Во-первых, они не семейные, а даже если и создадут семьи, то девушек всего 9, мужиков же 38. Ну что делать, год поживут, потом привезу. Во-вторых, овец и коз на всех явно не хватит. Тем более, что он обещал еще и 6 нагаям из прошлогоднего завоза отары подогнать. Пришлось собирать этих товарищей и с помощью одного из нагаев Торка, переименованного уже в Турка, объяснять выкупленным рабам, что вот создавайте 9 семей и получите немного овец и коз, а остальные будут работать на шахте и в плавильном цехе. Петр ожидал увидеть побоище за девушек, но все на удивление закончилось мирно. Скорее всего, они уже по пути сюда пары составили. Первые дни был аврал. Всем миром или колхозом поднимали целину. Самое интересное, что все ставшие семейными башкиры тоже захотели получить надел и посеять рожь с пшеницей. Ну и замечательно. Пришлось, правда, еще дома строить. Когда с посевной закончили и народ принялся обживаться, Петр наконец смог пройтись по металлургическому комплексу Миаса и оценить, чего достигли за неполный год. Успехи были не слабыми. Выплавили более 20 тонн черновой меди. Хотя тут до электролиза еще сотни лет, так что просто меди. Теперь добавится почти 30 башкир к металлургам, и работа должна еще лучше пойти. Кроме того, получили 15 тонн чугуна. Тоже неплохо для начала. И на закуску имелся полный бочонок золота, килограммов 80. Петр его еле поднял. Сильно-то его золото не порадовало, ему за пару лет его евреи навозили с избытком. Пора Форт Нокс строить. Чугун был важнее. Если метр рельса весит 10 килограмм, то на узкоколейку для конки от Вершилова до промзоны, которая получалась длиной 4 километра, нужно будет 80 тонн, а за год получили 15. Это что, 5 лет ждать? Нет, надо выпуск чугуна наращивать. С этого и начал Петр разговор с Шульгой. Никита Михайлович заверил, что это начать было сложно, а с набранным опытом и увеличением народа работа попрет. Где-то через пару недель до Пожарского вдруг дошло, что он здесь больше не нужен. Все идет своим чередом. Главное, он сделал. Пополнение привез и скот с инструментом для вновь прибывших привез. Дальше уж сами. Вообще, хорошо. Петр начал собираться в обратную дорогу. Все свободные от срочных работ люди возили на лошадях к Белорецку металлы и полевой шпат, тоже заготовленный в приличном количестве. На пару лет хватит. Сам же Пожарский пообщался напоследок с вождем Вагулов, Увачаном. Шульга сдал на руки Пожарскому несколько мешков с мягкой рухлядью. Сейчас же вождь принес с собой еще целый мешок шкурок соболя, белки и куницы. Оказывается, племя Увачана неплохо устроилось. Оно по демпинговым ценам скупало железный инструмент у жителей Миаса, а сами соседним племенам меняли на шкурки по совсем другой цене. Слух о богатых железными орудиями пришельцах распространился на огромный уже район, и шкурки несли десятками. Племя Увачана выросло, он принял к себе несколько молодых холостых мужчин из других племен, и десяток пацанов подрос. Так что Увачан сейчас в здешних местах сила и авторитет. И ладно, Пожарский понимал, что одна фарфоровая ваза, ну пусть две, стоят дороже всех этих шкурок, но нужно ведь жене шубу шить. И не это убожество местное с рукавами до земли и подолом, подметающим землю. Он в телевизоре видел, какими шубки могут быть. Напряжем памяти Рубенса, и законодателем мод должна стать не Франция и Италия, а Русь-матушка. А и правда, пора, наверное, и платьями заняться. Художников у него как грязи, нужно только ножную швейную машинку изобрести. Там проблема в шпульке и игле с ушком в начале, а не в конце иглы. Нужно будет напрячь Симона Стивена и Вильгельма Шикарда. Втроем эту проблему должны решить. Перед отъездом Петр собрал металлургов и озадачил их. Нужно чугун лить не чушками, а рельсами, и чем длиннее, тем лучше. И началось. Пришлось с товарищами делиться опытом, набранным при литье колоколов. Но через 3 дня отлили несколько первых рельсов, длиною 2,5 метра. Вот так и продолжайте, сказал им напоследок Пожарский и уплыл. На целый месяц раньше, чем обычно получилось, вышли из Белорецка 1 июля.